Глава 34. Коньячок. Александр. Бах! Хлопает дверь. «Александр Михайлович!» — громкий голос Шмелева. И что-то в этом голосе такое, что моментально подкидывает адреналин, нерв и агрессия. Мы с Наташей вылетаем из комнаты. «О, сори!» — с досадой отворачивается Ромка, остановившись на входе в гостиную. Прикрывает риторически глаза кистью. «Зачем же он в гостиной?» — бросает он недовольно. Его потряхивает, в руке бита. «Ой, как неловко вышло!» — поправляет на себе вещи Светлана. «Я думала, успею одеться, пока все разошлись». «Рома, это что?» — оттягивает его руку от лица Наташа. «Разбиты губы, скула, бровь, совсем свежая, еще даже ушиб белый, кровь отлила». «Там это!» — хрипит он, показывая в направлении двери. «Наверное, надо наряд вызвать». «Это кто там охуел возле моего дома, моего зятя пиздить?» Открыв рот, обтекаю я. «Это не меня, тачку вашу!» Облизывает кровь с губ. «Я просто вовремя встрял». «Что случилось?» Спускается сверху Лиза и ахает, замерев. «Короче, трое!» Задыхаясь, лобовуху выбили. «Я биту отобрал, дал им пиздюлей, в общем...» «Пойдем». Мы срываемся бегом к воротам. Никого уже нет. «Пиздец отважные. Ну, я им навешал. Ну вот, битый по лицу выхватил. Не успел уйти полностью из-под удара, только смягчить. Гопота?» Свечу фонариком на окровавленный снег. «Не, мужики, в масках черных. Дальше там тачка стояла, к ней дернули». «Шмелев! Ты нахера против трех мужиков сбитый попер? Совсем уже! Я ж второго зятя такого не найду!» «Ну а чё, Борза, смотреть надо было, что ли?» «Чё, в больничку тебя повезем? Как голова-то?» Свечу фонариком в лицо и заглядываю ему в глаза. Уворачивается. «Да ну, сейчас помажем зелем каким-нибудь. Биту аккуратно на сиденье положи, может быть, там пальчики остались. Иди домой. Вы только бесу напишите там, что я за правое дело, а то он мне еще добавит за драку. Напишу. Вызываю опергруппу. Может, что найдут». Дома Ромка сидит у стола в столовой. Лиза и Наташа кружат возле него с компрессами. «Язык покажи», — требует Лиза. «Опять распорол. Надо его продезинфицировать». Шмелев дотягивается до бутылки коньяка. Набирает в рот, стонет от боли, полощет, глотает. «Так ты сплевывай, а не глотай!» — хлопает глазами Лиза. «Чё я, дурак, такой коньяк сплевывать?» — возмущенно. Лиза обессиленно всхлипывает, обнимая его. «Пап!» «Найду я их!» «Достаю бокалы, разливаю нам с Ромкой коньяк на два бокала». «Давай, шмель, чтоб до свадьбы зажило!» Чокаемся. И уже допивая бокал, я вдруг зависаю на последнем глотке. Потому что коньяка у меня оставалось ровно по нижнюю линию этикетки. И когда мы садились за стол со Светой, она его разлила по бокалам, оставив бутылку пустой. Обратно, что ли, его слила в бутылку? Это кажется мне странным. Она ведь хотела этот коньяк выпить. Ну ладно, вылила бы обратно мой бокал. Или что, без меня передумала пить? А почему? С усилием сглатываю вставший в горле напиток. Ловлю взгляд Светы. Что-то не так. Нашкодивший какой-то взгляд. «Саша», — сжимает мое плечо Наталья, — «что эти люди хотели? Зачем они это сделали?» «Выясню». «Я боюсь за тебя». «Это тепло». Сжимаю в ответ ее руку. «Давайте сегодня попробуем не портить наш семейный ужин этим происшествием». Девочки переключаются на готовку. «Ромка, давай я тебя пока хоть в карты обыграю». «Ну, давайте», — закатывает глаза. «Раскидываю колоду». «Вот вы мент, а мухлюете, как шулер». «Но я ж не на бабки, от любви к искусству». Перекидываю между пальцами туза, дразня Шмелева. «Подопечные ваши научили?» «Неа, мать. Картежница была. Бандитка, малолетняя. Отец мент. Ее вытащил из банды, женился. А она все равно...» Машу рукой. «До конца жизни от него отхватывала за замашки свои воровские. Прибили ее за большой куш. Тайком от бати играла. От любви к искусству. И меня с детства учила. Он спалил, отодрал так, что я потом до его смерти карты в руки не брал». Наташа стоит за спиной и медленно расчесывает мои волосы пятерней, от лба к затылку. «Как жестоко!» «Нормально!» — рычу я. «А так бы мог по стопам матери пойти. Лучше было бы». Хорошая она была, ласковая, но дура беспредельная. Не додавил отец. Жестче надо было. Тоже любил ее. «А у меня вот ведь даже ни одной фоточки бабушки с дедом не осталось», — сетует Лиза. «Тетя Свет, идите к нам за стол. Что вы там одна?» От ласковых движений Наташиных пальцев вдруг встает. Очень уверенно и настойчиво. Пульс начинает лупить в уши. С каждой пульсацией мучительной тяжестью стучит в пах. «Это что еще за юношеские приколы?» Облизываю мгновенно пересохшие губы. «А можно мне водички?» — сипло просит Ромка, растерянно зависая взглядом в пространстве. Лиза подает ему в хрустальном бокале. Залпом выпивает до дна. «Мне бы тоже водички!» — непослушным низким голосом прошу я. Мы одновременно с ним оттягиваем вороты свитеров. «Жарко!» Чувствую, как полыхает лицо. У Ромки горят алым щеки. «Котик мой!» — жалеет Лиза Ромку, наклоняясь сзади и целуя несколько раз дальше разбитой скулы возле уха. «Ой!» — бормочет Ромка, уклоняясь. «Ой-ой-ой!» И тоже облизывает губы, тяжело сглатывая. «Что такое, Ром? Голова?» «Ага, голова!» — послушно и быстро соглашается он. «Я, пожалуй, прилягу на полчасика». «Ты ложись в гостиной, а тетя Света к нам сядет». «Не-не-не-не!» «Я наверх!» — подрывается поспешно в сторону лестницы. «Может, скорую?» — кричит вслед Лиза. «Нет!» — уверенно сверху. «Мне прийти?» «Да!» Грустно цокнув, Лиза снимает фартук. «Вот сволочи какие! Теперь будет страдать!» Наташа продолжает наглаживать мои волосы вдоль уха. «Ой-ой-ой! Что-то я, кажется, знаю!» От чего там будет сейчас страдать эта наглая шмелиная морда? Ну, если я, блядь, сам не пострадаю сейчас, то, боюсь, взорвусь к херам. Заряженный был коньячок, да? Подхватывая Наталью за талию, тяну в комнату. У меня к тебе очень срочный разговор. Ты меня пугаешь, Саш. Послушно идет со мной. Я сам себя пугаю.